Глава 7. Первые последствия. Когда Эвелина призналась Полю Визиру, что ни разу в жизни не испытывала ничего подобного, он ей не поверил. Хорошо изучив женщину, он знал, что они часто говорят это мужчинам, чтобы еще больше разжечь их любовь. Таким образом, его опытность, как часто бывает, ввела его в заблуждение. Недоверчивый, но все же польщенный, он вскоре почувствовал, что увлечен ею и даже больше, чем увлечен. Сначала такое состояние оказало благотворное действие на его умственные способности. В главном городе своего округа визир произнес изящную, блестящую, исключительно удачную речь, признанную шедевром его ораторского искусства. Возобновление сессии прошло тихо и мирно. Лишь кое-какие единичные недоброжелатели, кое-какие пока еще не осмелевшие честолюбцы пробовали поднять голову. Но достаточно было улыбки председателя Совета министров, чтобы развеять эти призраки. Визир и Эвелина виделись по 2 раза в день, а в промежутках посылали друг другу записки. Он был опытен по части любовных связей, был ловок и умел быть скрытным. Но Эвелина проявляла безумную неосторожность. Она подчеркивала их близость при встрече с ним в гостинах, в театре, в палате депутатов, в посольствах. Все в ней говорило о ее любви. Лицо, движение тела, влажное сияние глаз, томная улыбка губ, трепещущая грудь, мягкие линии бедер, какая-то новая особенность ее красоты. Что-то нервное, вызывающее, бесшабашное. Вскоре вся страна знала об их связи. Иностранные дворы были информированы. Только президент республики до муж Эвелины все еще ничего не подозревали. Президент узнал об этом в деревне из полицейского донесения, бог весь как очутившегося у него в чемодане. И полицерес, не отличаясь ни чуткостью, ни проницательностью, замечал, правда, что в семейной жизни его что-то изменилось. Эвелина, еще недавно интересовавшаяся его делами и выказывавшая, если не настоящую нежность, то, по крайней мере, дружеские чувства, с некоторых пор стала проявлять к нему полное безразличие и даже отвращение. Она и прежде отлучалась из дому, долго просиживала в обществе святой Арброзы, но теперь, уходя с самого утра, она не бывала дома весь день, и только в 9 часов вечера с лицом сомнамбулы садилась за стол. Муж находил это просто нелепым. И все же он мог бы остаться в неведении. Полное незнание женщин, наивная вера в себя и в свою удачливость помешали бы ему открыть истину, если бы любовники сами, так сказать, не натолкнули его на это. Когда Поль-Визир приходил к Эвелине домой и заставал ее одну, они, целуясь, говорили друг другу «не здесь, не здесь» и тотчас переходили на подчеркнуто сдержанный тон. Это было для них правилом, не допускающим отступлений. Но однажды Поль-Визир, как было условлено с его коллегой Сересом, зашел к нему домой поговорить о делах. Вышла Эвелина. Министр почт и телеграфов задержался в недрах какой-то комиссии. «Не здесь», — с улыбкой сказали друг другу любовники. Они говорили это, приблизив губы к губам, и слова сопровождались поцелуями, тесными объятиями, коленопреклонениями. Они все еще продолжали такого рода беседу, когда в гостиную вошел Ипполит Сарес. Поль-Визир не потерял присутствие духа. Он стал уверять госпожу Сарес, что при всем старании никак не может вынуть у нее из глаза соринку. С помощью такого приема он и не надеялся ввести мужа в обман, но, по крайней мере, имел возможность благопристойно удалиться. Ипполит Сарес был ошеломлен. Поведение Эвелины казалось ему необъяснимым. Он спрашивал ее, чем оно вызвано. «Но почему? Почему?» — повторял он без конца. «Почему?» Она все отрицала, не рассчитывая, разумеется, что он ей поверит, ведь он застал их. Но ради удобства, из чувства приличия и для того, чтобы уклониться от неприятных объяснений. Ипполит Сарес испытывал все муки ревности. Он в этом сам себе признавался. Он думал, я сильный человек, я облечен в панцирь, но под ним рана в самом сердце. И печально глядя на жену, блистающую сладострастной грешной красотою, он говорил ей, уж с этим ты не должна была. И он был прав. Эвелина не должна была заводить любовника из среды правительства. Он так страдал, что схватил револьвер и крикнул «Я убью его!», но тут же подумал, что министру почты телеграфов не пристало убивать председателя Совета министров и спрятал револьвер в ночной столик. Проходила неделя за неделей, а страдания его не утихали. Каждое утро он надевал поверх своей раны панцирь сильного человека и пытался найти забвение в работе и почестях, но все было напрасно. Каждое воскресенье он выступал в торжествах по случаю открытия памятников в виде бюстов или статуй, по случаю таких нововведений, как фонтаны, артезианские колодцы, больницы, диспансеры, железные дороги, каналы, крытые рынки, канализационные спуски, триумфальные арки, базарные площади и бойни, и произносил пламенные речи. В жгучей жажде деятельности он читал и читал деловые бумаги, проглатывал их целыми кипами. За какую-нибудь неделю он 14 раз менял цвет почтовых марок, и все же вновь и вновь поднималась в нем горькая и яростная злоба, сводившая его с ума. Случалось, он на целые дни терял способность соображать. Служи он в каком-нибудь частном учреждении, там давно бы это заметили. Но гораздо труднее распознать безумие или бред у вершителей государственных дел. Как раз в это время служащие разных ведомств создавали ассоциации и союзы, дойдя в своем возбуждении до того, что напугали парламент и общественное мнение. Особенным синдикалистским пылом отличались почтальоны. Ипполит Церес циркулярно объявил о полной законности их действий. А на другой день выпустил новый циркуляр, которым всякие объединения государственных служащих воспрещались как незаконные. Он уволил 180 почтальонов, потом снова их зачислил, потом объявил им выговор, потом наградил их. В Совете министров он каждую минуту готов был вскипеть, разве только присутствие главы государства удерживало его в границах благопристойности. И не осмеливаясь схватить за горло своего соперника, он, чтобы отвести душу, поносил главу армии, всеми уважаемого генерала Дебонера, который, впрочем, ничего не слышал, так как был тук на ухо, да к тому же вечно занят сочинением стихов для баронессы де Бильдерман. Ипполит Церес выступал без разбора против всего, что не предложил бы председатель Совета министров. Короче говоря, он совсем сошел с ума. Катастрофа, постигшая его умственные способности, пощадила Цереса лишь в одном. Он сохранил парламентское чутье, умение ладить с большинством палаты, тонкое знание группировок, точность прицела.